нам, нынешним, легче понять, как провинциальны и глупы те, кто противится всем этим догмам. Именно догма спасла здравый смысл. Теперь любят говорить, что религия связана лишь с чутьем и чувством. Если бы во времена, по праву называвшиеся темными, победила религия чувства, возобладали бы тьма и отчаяние. Именно твердая догма сдержала натиск страшных чувств. Противники аскезы иногда правы. Многие наши отшельники чувствовали то же, что факиры, но они не могли думать, как факиры, потому что были правоверными христианами. Догма велела им думать здоровей и человечней. Отшельник не мог отрицать, что добрый Бог создал нормальный и здравый мир, не мог утверждать, что мир создал дьявол, он не был манихеем. Тысячи адептов безбрачия, убегавших в обители и пустыни, могли бы счесть брак грехом, если бы полагались на свои чувства, как теперь принято. К счастью, им пришлось положиться на авторитет церкви, которая ясно сказала, что брак не греховен. Религия чувств в современном вкусе мигом бы превратила католичество в манихейство, но когда вера могла довести человека до безумия, богословие спасло его. Святой Фома, гений правоверия, напомнил людям о том, что мир сотворен Богом. Он напомнил о созидании, когда все жили разрушением. Пусть враги Средневековья ссылаются на сотню-другую фраз, которые можно счесть пессимистическими, не это главное. Человека средних веков не слишком волновало, достаточно ли он современен, и он не спешил подчиниться авторитету плохого настроения. Зато его очень волновало, достаточно ли он правоверен. Святой Фома мог доказать, что хвала Творцу и его творческой радости правоверней, чем дух отчаяния, и потому он стал во главе всего христианского мира, принявшего эту истину как поверку правоверия. Нужно признать, что в этом огромном деле очень большую роль сыграла сама его личность. Как многие учители веры, он особенно подходил к миссии, предначертанной ему Богом. Мы можем, если хотим, назвать этот дар инстинктом. Можем даже опуститься до слова «темперамент». Если вы хотите рассказать популярно о средневековом мыслителе, вам приходится пользоваться современным и отнюдь не философским языком. Это не выпад против современности. Мы столько возимся с чувствами и настроениями, особенно когда говорим об искусстве, что создали обширный, хотя и не очень точный словарь. Современные философы похожи скорее на поэтов, они придают свой оттенок истине и нередко смотрят на жизнь сквозь цветные очки. Если мы скажем, что у Шопенгауэра они черные, а у Джеймса порозовее, это поймут лучше, чем термины «пессимизм» и «прагматизм». Джеймс Уильям, годы жизни 1842-1910, американский философ, один из основателей прагматизма, считавшего, что философия должна быть общим методом решения жизненных проблем, а не размышлением о первоначалах бытия. Мы этим злоупотребляем, но в этом есть свой смысл, как был он в средневековой логике, хотя и ею злоупотребляли в конце эпохи. И вот для одного свойства, которое освещает все дело святого Фомы, хотя сам он, быть может, и не считал его столь важным, сейчас подходит только избитое газетное слово, которое он, наверное, счел бы бессмысленным. Ничего не поделаешь, тут годится только слово оптимизм. Я знаю, что в 20 веке оно еще больше стерлось, чем в 19. Недавно мы говорили, что смотрим с оптимизмом на исход войны. Сейчас говорим, что с оптимизмом смотрим на торговлю, завтра, скажем так, о состязаниях в пинг-понг. В викторианскую эпоху люди имели в виду нечто большее, когда называли оптимистами Уитмена, Браунинга или Стивенсона. Браунинг, Роберт, годы жизни 1812-1884, английский поэт. Стивенсон, Роберт Луис, годы жизни 1850-1894, английский писатель, автор приключенческих романов. И в еще более глубоком и высоком смысле верен этот термин по отношению к Фоме. Святой Фома убежденно верил в жизнь и в то, что Стивенсон назвал «великой жизненностью жизни». Мрачный интеллектуал Возрождения вопрошал: «Быть или не быть?» Толстый мыслитель Средневековья отвечал громовым голосом: «Быть! Вот ответ! Это очень важно!» Мрачный интеллектуал эпохи Возрождения имеется в виду Гамлет Шекспира. Многие считают Возрождение эпохой, когда некоторые люди начали верить в жизнь. На самом деле, именно тогда некоторые стали терять веру в жизнь. Средние века налагали много запретов, нередко слишком суровых, чтобы обуздать яростную жажду жизни. Иногда это выражали нетерпимо и жестоко, но ведь и сражались с огромной силой. До нового времени не приходилось бороться с людьми, стремящимися к смерти. Это стремление ужасало в вальбегойстве средневековых людей, но никогда не становилось для них естественным, как для нас. Это станет намного яснее, когда мы сравним величайшего из христианских философов с теми, кто ему равен или достоин быть ему противником. Он не спорил с ними, многих не видел, а некоторых и не слышал. Беседовать он мог лишь с двумя – с Платоном и Аристотелем, как беседовал с Бонавентурой или Авероэсом. Но истинных его противников надо искать не здесь. Противники Аквината, единственные противники католической мысли, создатели великих языческих систем, очень древние, как Будда, или очень новые, как Ницше. Когда на фоне этих систем мы видим огромного Фому, мы понимаем, во-первых, что он единственный оптимист среди богословов, и, во-вторых, что католичество – единственное оптимистическое богословие. Можно, конечно, состряпать что-нибудь поприятнее, если перемешать веру со всем, что ей противоречит, но среди последовательных учений только это на стороне жизни. Сравнительное изучение религий разрешило нам сравнивать религии и противопоставлять их друг другу. 50 лет тому назад любили доказывать, что все религии в сущности одинаковы, иногда, что они одинаково ценны, иногда, что одинаково вздорны. Потом наука эта внезапно стала научной и обнаружила глубочайшие пропасти и высочайшие вершины. Конечно, истинно верующие люди должны уважать друг друга, но это уважение помогает увидеть различия там, где видели только безличие. Чем выше мы оценим благородную отрешенность Будды, тем лучше поймем, что она прямо противоположна спасению мира, делу Христа. Христианин уходит из мира сего в мироздание. Буддист бежит от мироздания еще больше, чем от мира. Один возвращается к Творцу, к сотворению, другой растворяет себя. Христианство и буддизм, крест и мировое древо часто сравнивают. На самом же деле они соответствуют друг другу только так, как соответствуют ключ и замок, холм и долина. В определенном смысле высокое отчаяние буддизма – единственная альтернатива священному дерзновению христианства. И впрямь перед человеком, живущим истинно духовной жизнью, стоит дилемма очень трудная, даже страшная. Мало что на свете может сравниться с ней по своей полноте. И тот, кто не взошел на вершину Христа, сорвется в пропасть Будды. Это относится, хотя и в менее резкой, да и менее достойной форме, ко всему, что предлагает нам языческий мир. Почти все ведет в безнадежный омут повторения, знакомый древним. Почти все приходит к одной и той же идее возвращения. Это и есть то самое, что Будда назвал колесом скорби, а бедный Ницше — радостной мудростью. Интересно, как представлял он себе мудрость печальную? Честно говоря, Ницше думал так в конце, не в начале. Ему угрожало помрачение рассудка, и мысли его уже не похожи на прежние прекрасные откровения о смелой свободе или творческой новизне. Он захотел распрямиться, но упал и разбился, словно его казнили на колесе. «Одна на свете». Высоко над колесами и омутами стоит вера святого Фомы. В ней уравновешены мудрость, которая глубже восточной, и блеск, который ярче античного. Лишь она учит, что жизнь — приключение, что велики начало ее и цель, что корень ее в радости Божией, свершение в счастье человека, о котором говорят древние слова, торжественные и точные, как старинный танец, ибо радость моя с сынами человеческими. Мне дано поверхностно рассказать о философии Аквината, едва коснуться его теологии и скромно умолчать о его святости. Но приходится повторять снова и снова, с некоторой монотонностью, что его философия обусловлена его теологией, а теология — святостью. Другими словами, я должен снова напомнить, что великий философ был католиком, христианином, а без этого его нельзя понять. Аквинат крестил Аристотеля. Аристотель не смог бы крестить Аквината. Чисто христианское чудо воскресило великого язычника. Доказать это можно тремя путями, как, наверное, сказал бы святой Фома. Первое. В жизни святого Фомы это доказано тем, что только его правоверие могло вынести груз вроде бы нехристианских мыслей. Любовь покрывает множество грехов, и правоверие покрывает множество ересей, во всяком случае множество мыслей, которые в спешке можно счесть еретическими. Личная вера святого Фомы была так убедительна, что ему простили безличную склонность к Аристотелю. Окрестил он Аристотеля или нет? Он его крестный отец. Он за него поручился, сказал, что древний грек не причинит вреда, и весь мир поверил ему на слово. Второе. В философии святого Фомы это доказано тем, что у него была новая христианская причина изучать факты, а не только истины. Томизм начинает с самых начал мысли, с пяти чувств и общих мест разума, и языческий философ мог бы презирать все это, как презирал он низшие виды искусства. Но материализм, который у язычника оборачивается цинизмом, может быть смирением у христианина. Святой Фома начал с фактов и ощущений точно так же, как мыл бы посуду в монастыре. Быть может, здравые суждения о конкретных фактах и впрямь были низкими, недостойными, но он не стыдился унижения. У язычников чистый скепсис легко станет чистым цинизмом. Но даже грязь киников преобразилась у христиан в прах и золу святого. Кинизм, цинизм – одно из направлений греческой философии с конца V века до нашей эры. Киники призывали максимально упростить жизнь. Образец кинизма – легендарный Диоген, который даже жил в бочке. Самым важным киники считали естественные потребности человека и удовлетворяли их, как пристойные, так и непристойные, не стесняясь зрителей. В современном мире цинизм – обозначение грубо материального взгляда на природу и потребности человека. Если мы не поймем этого, мы упустим из виду величайший переворот в истории. Появилась новая причина для того, чтобы начать с материальных, даже самых низких вещей. Третье. В теологии святого Фомы это доказано потрясающей истиной, на которой и зиждется его учение, как и всякое учение христианства. Появилась новая причина изучать чувства, ощущения, вообще жизнь обыкновенного человека. Тело было уже не тем, чем было оно для Платона и Порфирия. Порфирий. Годы жизни 232-304. Греческий философ-неоплатоник, защитник язычества, автор трактата «Против христиан». Оно висело на кресте, оно восстало из могилы, душа уже не презирала чувств, они служили Бога человеку. Платон мог гнушаться плотью, Христос ею не гнушался. 5 человеческих чувств были освящены, как освящаются они одно за другим в христианском крещении. Слова «поверю, когда увижу» стали теперь не плоским трюизмом, не пустой мудростью мещанина, как было в мире Платона. Зеркала, посылающие вести разуму, указали Христу путь в Вифанию, дали увидеть свет на высотах Иерусалима. Вифания – местность возле Иерусалима, где Христос остановился и послал 2 учеников за ослом, на котором он должен был въехать в Иерусалим, где сперва услышал крики, приветствующие его толпы, а потом был предан и казнен. Слух донес до него крики толпы, устилавшей его путь пальмовыми ветвями, и другой толпы, его распявшей. Воплощение стало самой сутью нашей цивилизации, и материализм был неизбежен. Я называю здесь этим словом уважение к материальному миру и к человеческому телу. Когда воскрес Христос, должен был воскреснуть и Аристотель. Таковы 3 причины, их достаточно. Но есть что-то еще, и очень трудно сказать об этом, не рискуя сделать мою книгу популярной в современном смысле слова, то есть не переходя от веры к религиозности. Остался общий тон, общий склад Аквината, явный как свет в просторном доме. Мысль его положительна, она освещена и согрета чудом тварного мира. Католические монахи дерзновенно прибавляют к имени поразительные прозвания, и смиренная сестрица может носить имя Святого Духа, смиренный брат зваться Иоанном Креста. Иоанн Креста, монахи некоторых католических орденов, например, кармелитского, прибавляют к своему имени нечто вроде прозвища. Так, Хуан Епес Альварес, годы жизни 1542-1591, испанский монах, поэт, мистик, именуется Святой Хуан де ла Крус, Иоанн Креста. Доминиканцы иногда меняют свое имя, но Фома этого не сделал. К имени святого Фомы я прибавил бы имя Творца. Арабы говорят о 100 именах Аллаха, но следуют и преданию о страшном тайном имени, которое нельзя произнести, ибо оно обозначает само бытие, подобное беззвучному крику. Быть может, никто не подошел ближе Фомы к тому, чтобы назвать Творца по имени, которое не напишешь иначе, чем «Я есмь». Согласно ветхозаветному преданию, имя Бога было открыто Моисею на горе Хариф. Бог явился ему в неопалимой купине и на вопрос Моисея о его имени изрек «Я есмь сущий». Так буквально расшифровывается имя Ягве.